Было, однако, больше. То и дело отходили с площади автобусы, много было и машин. Городок, наконец, проснулся. Пора было идти в мэрию. Расспросив у служанки дорогу, они прошли до конца привокзальную улицу с низенькими домишками, вышли на перекресток в форме буквы «Т» и повернули направо к реке. Здесь была развилка. Левая дорога вела на мост. Река показалась им довольно широкой. Камешки на дне виднелись отчетливо, хоть пересчитывай. Это и была река Ида. На бетонном мосту стоял столбик с вырезанным на нем названием «Мост 13 камней». Облака рассеялись, засияло солнце. Солнечные лучи, отражаясь от поверхности воды, слепили невыспавшихся путников. Они остановились у моста, чтобы полюбоваться рекой и городом. Здесь кончалась равнина Тояма, и начинались горы. Город стоял как раз на границе между ними, у самой кромки гор. Река Ида разделяла его пополам, держа свой путь на север, к заливу Тояма. Строгие ряды невысоких крытых черепицей домов, лишь изредка прерываемые современным многоэтажным зданием, делали город очаровательно старомодным. Кончится утренняя суматоха, и город снова будто погрузится в сон. Старая добрая провинция, забытый глухой уголок Японии. «Подумать только, есть, оказывается, еще такие городки», — щурясь от солнца, — сказал Яковатари. «Сюда машинная цивилизация дала себя знать, а сюда будто и не заглядывала. Автомобилей почти не видно». «Машинная цивилизация никого не обходит стороной. Автомобилей и тут с каждым днем все больше. Не сегодня-завтра отравит реку, испортит всю эту прелесть. Впрочем, во многом это зависит от самих жителей». Как раз в этот момент по мосту пронеслось несколько тяжелых грузовиков, буквально извергавших клубы дыма. Грузовики вернули инспекторов к действительности. К мэрии нужно было идти через мост, а затем направо и вверх по склону. Она размещалась в красивом небольшом здании из железобетона. Это был тот редкий случай, когда современная постройка вполне гармонично вписывалась в общую картину старинного городка. Возможно, потому что ее специально сделали невысокой, двухэтажной. Мэрия походила не столько на государственные учреждения, сколько на виллу. Они вошли в приемную и направились к окошку с надписью «Отдел регистрации населения». Там сидела молодая женщина в свободном рабочем халате, какие в Токио сейчас почти уже не носят. Мурисуэ предъявил ей служебное удостоверение и изложил суть дела. «Тане Тани-сан?» — удивилась женщина, которую полицейское удостоверение и упоминание о 24-м годе, казалось, несколько обескуражили. Хотя больше, наверное, полицейское удостоверение, потому что само по себе обращение к старым семейным спискам — дело довольно обычное. «Подождите минутку». Женщина повернулась к ящику с регистрационными книгами и вытащила одну из них. «Вот Тане Тани была прописана на улице Камисин, дом номер 27. На 18 марта 24 года вышла замуж и уехала в префектуру Гумма». Эти данные в точности совпадали с данными, полученными в мэрии поселка Мацуида. Родители Таны давно скончались. Она была единственным ребенком в семье, что по тем временам случалось нечасто. Старший брат Таны заболел и умер в 7-летнем возрасте. Отец ее тоже родился в Яцуо. Братьев его и сестер, как явствовало из записей, тоже давно не было на свете, что, впрочем, было вполне естественно. Выяснилось, однако, что в квартале Фокудзима до сих пор проживает дочь младшего брата отца, то есть двоюродная сестра Таны. Звали ее Ясино, фамилия по мужу Омуро. Не обратиться ли к ней? Вдруг она знает о Тане что-нибудь важное. Попросив на всякий случай в отделе регистрации копию семейного списка Таны и узнав, как пройти на улицу Камисин, где жила Тана, и как разыскать Ясино Омуро, Яковатари и Мунесуэ покинули мэрию. Улица Камисин оказалась торговой улочкой. Родного дома Таны давно уже не существовало, на его месте была устроена автостоянка. Инспекторы попытались расспросить о семействе Тани, хозяев стоянки.